Глава 26. Алена. Сначала поездка по столице меня вдохновила. Бесконечные уровни магистрали и высотки чередовались с огромными красивыми парками, мосты, от красоты которых дух захватывало. А еще я, наверное, сошла с ума или была близка к этому, потому что почти забыла, с кем я нахожусь. И просто наслаждалась обществом этого мужчины. Красивого, притягательного, сексуального. Надо отдать ему должное. И я сама слегка подзависла, когда Дариан вошел ко мне в покое. В общем-то, ничего необычного. Черный костюм, белая рубашка. Но при этом он выглядел так сногсшибательно, что я на мгновение потерялась в его космических глазах. Потом он коснулся губами моей шеи, и меня окончательно повело. Настолько, что я опомнилась, лишь когда наткнулась взглядом на одного из стилистов. Спасибо ему огромное. Но притяжение никуда не исчезло. И пока мы шли к машине, и когда ехали, и когда он рассказывал, я ощущала себя словно намагниченной и готовой притянуться к нему в любой момент. Не просто готовой, желающей этого. Хотя действие нашей брачной магии до следующего месяца уже должно было отступить. Правда, когда он заговорил про артефакты, я ненадолго переключилась. Подумала, что и правда смогу вернуться домой. Но эту надежду Дариан тут же забрал, сообщив, что все они были уничтожены. На миг я испытала невероятное разочарование. Мне так хотелось верить, что я снова увижу маму и папу, пройдусь по знакомым улицам. Это разочарование перекрыло и волшебство вечера, и даже притяжение. Но меня и сам факт последнего уже не порадовал. Вот только стоило нам подняться наверх в ресторан, там меня снова ждал сюрприз. Прямо из лифта я словно шагнула в цветущий сад. И этот сад раскрывался прекрасным продолжением прямо в зал. Увиденное настолько разнилось с картинкой, которую я себе представляла. Разумеется, я успела посмотреть, куда меня приглашают, что я на миг замерла. «Какая красота!» — выдохнула невольно. И замерла повторно, когда с одного из цветов взлетела ярко-синяя бабочка с цветным узором на красивых крыльях и села мне на запястье. «Правда?» — обворожительно улыбнулся Дариан, взяв меня за свободную от бабочки руку. «Не заметил. Твоя красота затмила все остальное». Он действительно смотрел только на меня и вообще не удивился импровизированному саду, а значит, был в курсе происходящего. Подозреваю, что все это устроил Кабер, пока мы катались. Но все равно было невыразимо приятно. От его прикосновения ладонь чуть покалывала, и казалось, что сквозь нее в меня втекают совершенно ненормальные возбуждающие импульсы. Потому что так реагировать на мужчину ненормально, особенно на этого мужчину. Тем не менее, руку я по какой-то странной причине не отняла, а бабочка спорхнула и полетела дальше по своим делам. Мы же прошли к единственному на весь зал столу, накрытому на двоих, в полумраке, разрываемом лишь светом узорчатых артефактов, которые были выложены на столе, как чайные свечи. Сквозь панорамные окна было отлично видно город. Все происходящее казалось странным и нереальным, но я решила позволить себе эту сказку. Стоило нам приблизиться к столу, как к нам тут же подошли официанты. Дариан остановил ближайшего ко мне взмахом руки и сам отодвинул для меня стул. Во время короткой передышки, пока я изучала меню, и чувствовала себя туристкой в Шанхае, потому что местные блюда для меня звучали как на китайском. Кожу все равно покалывало ощущением его близости. А еще кожу покалывал его взгляд. И, подняв глаза, я снова наткнулась на этот фантастический космос. «Сложный выбор?» — поинтересовался Дариан и снова коснулся моей ладони. Несмотря на масштабы ресторана и стола, сидели мы рядом, поэтому императору не нужно было далеко тянуться. Вот он и воспользовался ситуацией. Он сам все так подстроил, но мне не хотелось избегать этих прикосновений. Наоборот, хотелось их продлить, погладить в ответ, пока он согревал мои пальцы в своих. «Скажи, что ты любишь. Я помогу с выбором. И обещаю, ты получишь гастрономическое удовольствие». «Гастрономическое ли? Мы вообще про еду?» Судя по его взглядам и прикосновениям, нет. Но я и сама недалеко ушла. Поэтому сейчас все-таки отняла руку и сказала: «Что-нибудь легкое. На ужин лучше не перегружать организм. И десерт». Вот в последнем никогда не могла себе отказать. Но сегодня лучше бы отказала, потому что глаза Дариана вспыхнули, как будто на десерт он хотел меня. Мы все-таки оторвались друг от друга. По крайней мере, император отвлекся на заказ и перестал поглаживать меня взглядом. Озвучиваемые им блюда мне ни о чем не говорили. Я просто рассматривала созданный для нашего свидания интерьер. Если честно, я даже у нас в мире видела такое лишь в интернете, и то на дорогих свадьбах. А вот ради свидания, не говоря уж о том, что такого не устраивал ни один из мужчин, с которыми я когда-либо встречалась. Про Игоря вовсе молчу. Его потолком была аренда яхты, куда он к тому же приглашал инвесторов, чтобы совместить отдых с выгодой. В общем, я никогда не была у бывшего на первом месте. Всегда существовало что-то более важное, нужное, выгодное. Для Дариана сейчас важной была я. Я так увлеклась собственными мыслями, что не заметила, что нам принесли огромное блюдо с миниатюрными закусками. Маленькими произведениями кулинарного искусства, отличающимися по форме, составу и оформлению. Так красиво, что есть жалко. Дариан смотрел на меня с интересом, позволяя выбрать первой. Он вообще все время наблюдал за мной, будто за его сексуальными аппетитами скрывалось что-то еще, будто он хотел узнать и изучить меня. Честно говоря, я бы тоже была не против его узнать. Насколько я поняла, его и Лила не особо знала, когда выходила за него замуж. Ну а мне сейчас стало по-настоящему интересно. Чем этот мужчина увлекается, что ему нравится, чем он любит заниматься в свободное от императорских обязанностей время. «Вкусно», — озвучила я, попробовав первую закуску. Она напоминала мини-гренку с каким-то местным аналогом краба и невероятным соусом с зеленью. Ну а потом не удержалась и облизнула губы. Мягко. «Вот зачем я его провоцирую, а?» Ответ пришел сам собой. «Сегодня мне это нравится. Нравится видеть, как темнеет и раскрывается галактиками его взгляд». «Всю ночь смотрел бы, как ты ешь», — усмехнулся Дариан, когда я прикончила вторую закуску, напоминающую сыр и ягоды на шпажке. И эту самую шпажку тоже облизала. «Но?» — поинтересовалась я. «Ночью лучше заниматься кое-чем другим». «Вот хорошо, что он это сказал, потому что наша затянувшаяся игра грозила обернуться для меня полным умопомрачением. А так, в общем-то, в очередной раз напомнила мне, что ему нужно. И нет, я не была ханжой, Но все подарки как-то разом перестают быть подарками, когда ты за них что-то должен». «Совершенно согласна», — ответила я, понизив голос. А потом смачно куснула продолговатый мини-рулетик и добавила: «Спать!»